«Доброе утро, мадемуазель. Завтрак будет накрыт через 15 минут». «Чёрт, чёрт, чёрт!» Ирен чувствовала себя дурой, как никогда. Было бы идеально сбежать, пока Марат в душе. Нет, идеально — это если бы я не видела этого сообщения. Возможно, он бы как-то смог меня уговорить, и мы бы поехали в Италию на машине, ходили по магазинам, ели спагетти и занимались сексом, как кролики. На глаза Ирен навернулись слезы. «Маленькая, ты решила сбежать?» Я вспомнила, что мне нужно на показ. Меня ждут, но я еще могу успеть, если потороплюсь». «Хорошо, но ты хотя бы позавтракаешь?» «Господи, он, наверное, подумает, что я грязнуля. Я даже в душе еще не была. Хотя какая к черту разница?» В голове Ирен, как всегда в стрессовых ситуациях, рождались дурацкие диалоги. «Нет, я потом. Спасибо». Марат подошел к ней, положил руки Ирен на плечи, внимательно посмотрел на нее и сказал: «Рассказывай». «Я правда не знаю, как могла забыть. Так неудобно. Клиенты звонят, а я тут». «Ирен, ты не умеешь врать. Рассказывай, что случилось». Мужчина, сидевший за капитанским мостиком, нажал на какие-то кнопки на панели управления и деликатно удалился. «Ирен», — еще раз повторил Марат. «Ну?» «Я видела твою переписку». «Какую?» «С какой-то Лесси». «И?» «Ты с ней спал?» «Нет». «Нет? Я же видела». «В смысле, да. Мы спали когда-то, но это было очень давно». «Это было месяц назад. В тот самый день, когда мы с тобой на террасе целовались первый раз». «Когда разговаривали о совах. Я помню». «Ты так спокойно об этом говоришь?» «Ирен, в тот момент я даже не знал твоего имени. Если помнишь, ты сбежала от меня. И тем более мы не встречались. Я предложил тебе быть вместе уже позже. Помнишь?» «Не надо со мной разговаривать, как с маленьким ребенком. Я прекрасно все помню. Но это не значит, что спать со всем побережьем Франции — это нормально. Ты спал с Наоми, заигрывал со мной и еще и трахнул какую-то Лесси под шумок». «Послушай, Наоми была моей девушкой, но я с ней уже не спал. Наши отношения подходили к концу, и я только и думал, как бы с ней расстаться. С тобой мы еще не встречались. Я даже не знал твоего имени». «И поэтому от скуки решил трахнуть Лесси?» «Слушай, ну, звучит чудовищно, но это просто секс. У мужчин такое бывает, когда они ни с кем не встречаются. Я и не говорил, что вел образ жизни монаха». «Отлично. Надо было с этого начать». «Ты ведешь себя так, словно я тебе изменил. Но этого не было. Повторяю, это было до тебя, Ирен. Ну, маленькая, перестань». Он попытался ее обнять, но Ирен отстранилась. «Я хочу сойти на берег. Пожалуйста, можно мне как-то попасть на берег?» Глава 28. «Капитан, нам прислали из архива Парижа всю информацию по той истории с изнасилованной девушкой». «Отлично, Люк. И что там?» «Там все странно. Девушка подала заявление, но на следующий же день забрала его. Мне не удалось поговорить с ней. Она поменяла место жительства и, видимо, все телефоны. Капитан, который вел это дело, вспомнил, что и дела-то не было. Пришла какая-то наркоманка и сказала, что ее изнасиловали». «Наркоманка?» «Кажется, да. Говорит, пришла, волосы торчат, глаза бегают, зрачки огромные». «А брат мадам Кюри как раз умер от передозировки». «А вот здесь сюрприз. Не знаю, откуда взялась история, что он умер, потому что тело его так и не нашли. и никакого свидетельства о смерти нет». «Пропал?» «Пропал. Ни в доме, ни у друзей не появлялся. Машина брошена. Ни правами, ни кредитными картами больше не пользовался». «Как звали изнасилованную девушку?» «Нет информации. Она забрала заявление, так что дела, по сути, и не было. Информация нигде не сохранилась». «Люк, надо опросить всех, кто еще помнит ту историю. Нужно найти девушку и поговорить с ней. Похоже, через столько лет кто-то решил все-таки отомстить старушке». Люк набрал номер телефона месье Ману, но к телефону подошла его внучка. «Дедушка прилег отдохнуть. Он очень плохо спал после вашего визита». «Сожалею, мадемуазель, но мне нужно задать ему еще один вопрос». «Не думаю, что это хорошая идея». Глава 29. Забежав домой, Ирен приняла душ, уложила волосы и переоделась. Мысли о Марате она гнала, как могла. Единственный способ заткнуть внутренний монолог, страхи и навязчивые мысли — это направить усилия на то, чтобы думать на какую-то другую тему. Ирен решила, что заполнит свой день событиями настолько, насколько это возможно, до отказа, потому что хотя бы секундная передышка вернет ее к мыслям о Марате, а сейчас это было бы слишком больно. По этой же причине она быстро вылетела из дома, чтобы не встретиться с Дашей. Она сразу поймет, что что-то произошло, а разговаривать на эту тему сейчас Ирен не могла. Сегодня у нее была клиентка, которая хотела купить дом для себя и 3 крошечные квартиры для сдачи в аренду. Притом под крошечными она подразумевала именно крошечные. Требование было найти квартиры до 12 квадратных метров, и они начали именно с них.